лично смог здесь. Камнем вниз брызг вам прислан. Two, three, антифриз. Раздуплись, здравствуй, маленький принц. Саморазрушение, дис впитать в себя, втирать до корней. Эту дичь с вечера до утра, дядя бухарь. Вам соседнего столика гидропоника. Вот грамм от мистера кролика. Так ура, встречал, ура. Ни при чем тут это, какие наркотики. Так веган жарит кур иногда втихаря. Юнга с тонущего корабля, это яхта беда. Отведал яблоко раздора, я раззадорила. Задумался о психологическом здоровице. Всем здравия, особенно динозаврам Израиля. Кисловодская кислота, соликамская соль и мухи мухасранская. Не желаете остаться на дегустацию спайса? Не желаю. Это я про космическое пространство в прострации. Поэтический кружок имени Хармса уже закрылся, пока ты собирался холодного копчения, каннабиноидное печенье и мироустройство с рандомным течением. Такие внутренние приключения и вечное свечение ума в отсутствии значения. А я...